Глава 36. В груди поселяется холод. Не просто холод, ледяная пустыня. Потому что это грёбаное зелье не что иное, как смесь эликсира берсерк и эссенции фургата. Особое, сложное, с тонкостями приготовления. Но это именно она. А значит, Алессандра все же имеет непосредственное отношение к тому, что творится в Академии. То есть сейчас не Алессандра, а я. От этого осознания так больно, так отчаянно хочется выть, что я до боли закусываю губу. Как же так? Как теперь жить? Как я могу смотреть в глаза Эриану, Алисии, тем нестабильным студентам, с которыми я общалась? Первый порыв — сжечь эту записную книжку к чертовой матери, сделать вид, что ничего не знаю. Но как же это будет малодушно и трусливо по отношению ко всем? Проверяю еще раз нишу, чтобы убедиться, что там больше ничего нет. Однако нахожу маленькую записку, беру ее записную книжку и поднимаюсь с пола. Эти записи совсем не похожи на все остальные. Буквы обычно выстроены в ровную линию, периодически прыгают, завитушки срываются, а в нескольких местах, только подумать, надписи даже зачеркнуты. Как будто, когда Алессандра вела эти записи, она очень сильно нервничала. Прежде чем она собрала окончательную формулу, которая обведена в рамочку, девушка много экспериментировала, но я никак не могу понять, чего Алессандра добивалась, потому что около вариантов стоят только плюсы и минусы. Зачем это? Что это? Хоть бы какое-то пояснение. Перед самой последней записью крохотная пометка «Успокаивается и стабилизируется только при использовании совместно Сурмарила геоденсис». Звучит красиво, но мне не говорит вообще ни о чем. Если проводить аналогии с моим миром, то это должно быть какое-то растение. Кидаюсь к шкафу, где я видела справочники по разным растениям. Начинаю с лекарственных. И мне везет практически тут же. Урмарила геоденсис. В народе называют бальзамитром. Вечно зеленое лиственное растение, которое выращивают исключительно в закрытых теплицах, потому что его выделяемое эфирное масло бьет наповал. В смысле, обладает очень сильным седативным эффектом. Ничего не понимаю. Как можно совмещать усиливающее зелье с мощным успокоительным? И зачем? С обратной стороны записной книжки какие-то цифры, а в самом конце инициалы. Д.К. Неужели? То есть это как раз то, что пробудило в Алессандре силу? То, о чем говорил Ксавье? Но черт возьми, что между ними были за договоренности? И что это за цифры? Ар, хоть головой об стол бейся. Что я, собственно, и делаю? Непонятно ничего. Слышится только легкий шорох, потом по мне пробегает прохладный ветерок, а следом я еще не вижу его, но определенно чувствую. Ректор. Эриан тут. Поднимаю голову и сталкиваюсь с ледяным взглядом. Тот холод, что появился внутри меня, когда я нашла записную книжку, разрастается и вот-вот уже готов захватить меня целиком. Студент отчислен и отправлен домой. Произносит Эриан, глядя мне прямо в глаза. За неуспеваемость. Я сжимаю ладони, лежащие на столе, в кулаки, и, кажется, забываю, как дышать. Я точно знала это, но сейчас, видя перед собой ректора, не того, к которому привыкла, раздраженного, собранного, ироничного, а отстранённо холодного, я забываю обо всем. Все становится неважным, кроме того, что он думает обо мне. Сглатываю и не могу вымолвить ни слова. «Или, быть может, вы, магистр Орвелл, хотели бы, чтобы о случившемся знали все?» — спрашивает ректор. Нестабильный студент снова показал свою натуру. «Опасен и должен быть лишён магии?» — качаю головой. «Нет». Сипло вырывается из моего горла. Он не отрицает своей вины и признался, что Иргания хотела, чтобы он подложил пузырьки с остатками эссенции фургата сорвавшимся студентам. Пряча свои настоящие чувства за показным равнодушием, сообщает Ферст. «У вас в кабинете он искал вас. Не нашел. Зато нашел в библиотеке. Значит, он целенаправленно искал меня. Но почему? Почему именно меня? Кажется, я могу предположить причину. Но кто бы знал, как я хотела бы, чтобы это было не так. Однако он же рассказал мне очень занимательную вещь, продолжает ректор. то, на что я совсем сначала не обратил внимания, а ведь стоило. Все студенты, которые случайно сорвались, незадолго до происшествия ходили к целителю. К Ксавье. Бросаю взгляд на записную книжку перед собой, как раз открытую на странице с инициалами. И всем выписывали успокаивающее легкое зелье. Каждое слово Эриана словно иголкой пронизывает меня. Которое, по словам профессора Ксавье, готовили именно вы, магистр Орвал. У вас будет что-то, чем вы можете объяснить эти совпадения? Чем я это могу объяснить? Да и нужно ли ему это объяснение? Закрываю глаза и пытаюсь все же выровнять дыхание. В этот момент мысль о том, что меня запрут в психушке, кажется намного лучше, чем те ледяные иглы, которыми колется холодность ректора. Я снова ловлю его взгляд, облизываю пересохшие губы и на грани безумного отчаяния выдавливаю из себя то, что может стоить мне жизни. «Ректор Ферст», — начинаю я. «Эриан, я понятия не имею, как и для чего это было сделано, но не потому, что Алессандра этого не делала. Просто я не Алессандра. Я попаданка».